Глава 96. Вы слушаете BBC «Голос триумфа человечества» в этот первый день после чумы Атлантиды. BBC стало известно, что первоначальные сообщения о дезориентации и затуманенном сознании, связанные с лекарством от чумы Атлантиды, были лишь временными побочными явлениями лекарства. Районы орхидеи по всей планете сейчас докладывают о 100% излечении, избавляющим от необходимости дальнейшего приема орхидеи. Мировые лидеры приветствуют этот революционный прорыв, приводя цифры своих исторических инвестиций в медицинские исследования и твердя о своей непоколебимой решимости придерживаться неизменного курса в эти темные времена. Также в новостях по этой теме источники внутри разведывательного сообщества сообщают, что гражданам нации, находящихся под управлением Immory International, приказано покинуть прибрежные области. Население уцелевших регионов Южной Африки, Чили и Аргентины направляется в свои горные районы, взяв с собой только пищу и воду. Доктор Филипп Морну из Треста Western Century заявил по этому поводу. Они проиграли. Они делали ставку на то, что чума пойдет своим чередом, к гибели человечества, а мы прошли через нее, как делали это всегда. Весьма примечательно, что как только дела у нас пошли в гору, они в буквальном смысле удрали в горы. Более осторожные наблюдатели предполагают, что ход Иммари может оказаться частью более обширного плана, возможно, начало контрнаступления. Мы будем держать вас в курсе по мере поступления подробностей.